Добрый день! Сегодня мы с вами будем говорить о жизненном и творческом пути замечательного русского поэта Николая Гумилева. Гумилев родился в 1886 году в Кронштадте в семье военного доктора. Точнее, не военного доктора, а отец его был флотским врачом. То есть запах моря, корабли, порт и вся романтика и все риски, связанные с дальними странствиями, Гумилеву были понятны и ощутимы им с раннего детства. В дальнейшем, когда ему было около 12 лет, семья переехала в Тифлис на несколько лет. Именно вот этот переезд, Кронштадт, царское село Тифлис, порождает в юном Гумилеве то, что не оставляло его до конца его дней, а именно так называемую музу дальних странствий. Сегодня мы увидим, что Гумилев самый странствующий русский поэт. Это поэт-путешественник. Но если в отличие от Брюсова, который ездил в путешествие, чтобы образовываться, Гумилев ездил в путешествие совершенно за другим. Это была просто его страсть. Он отдавался ей, находясь вдали от родины. В Тифлисе вышла первая его публикация. Это было в 1902 году. Очень незрелая, очень слабая. Важно то, что она была сделана под влиянием путешествия, которое он с семьей тогда совершил. Через некоторое время, в начале 900-х годов, семья переезжает в Царское село. Гумилев учился в Николаевской Царско-сельской гимназии, а директором в этой гимназии был замечательный русский поэт Иннокентий Федорович Анненский. Вообще редкий случай, когда выдающийся поэт директорствует с большим успехом в гимназии, но при этом не менторствует, не пестует своих учеников, а он буквально напитывает их поэзией. Вот как Гумилев впоследствии, через много лет, писал в стихотворении памяти Анненского. «Я помню дни, я робкий, торопливый, входил в высокий кабинет, где ждал меня спокойный и учтивый, слегка сидеющий поэт. Десяток фраз пленительных и странных, как бы случайно уроня, он вбрасывал в пространство безымянных мечтаний слабого меня». Так вспоминает Гумилев о своих юношеских годах и о том, как Анненский сформировал его поэтические наклонности. В 1905 году Гумилев еще гимназист последнего класса. Но уже в этом году он выпускает свой первый сборник с экзотическим названием «Путь конквистадоров». Вообще это слово «конквистадор» такое редкое, неудобное для русского языка, зато прекрасный образ. Здесь в этом образе и победоносное шествие, и путешествие, и завоевание. Первый сборник Гумилева назывался «Путь конквистадоров». Он вышел в 1905 году. Поэт выпустил его на собственные средства, еще учась в гимназии. Он пытался впоследствии забыть этот сборник. Сборник ученический. Но главный герой характерен для Гумилева. Одинокий завоеватель. Конкиста – это завоевание Америки испанцами. Сказалось чтение Ницше. Сказалось влияние Бальмонта. То есть это герой одинокий, гордый, преодолевающий любые препятствия. И вот такую ролевую лирику, написанную от лица придуманного героя, Гумилев выбрал с самого начала и будет следовать ей до самого конца. Вскоре после того, как этот сборник выходит, Гумилев отправляется в свое длительное, первое длительное путешествие. Он уезжает в Париж и оттуда, из Франции, отправляется в Африку. И тут я должна вас сразу предупредить о том, что африканская тема «Африка» будет главной страстью Гумилева всю его жизнь. Это редкая ситуация и для нашего времени, и тем более она редка для начала 20 века. Африка и тогда, и сейчас была краем света, другим миром, практически другой планетой. И довольно странно для русского поэта стремиться туда, однако это первое путешествие из Франции в Африку он совершает в 1907 году. Затем вновь возвращается во Францию, учится в Сорбонне, в лучшем знаменитом университете Парижа, где слушает курсы по старофранцузскому языку и французской литературе. Обратите внимание на то, как французская литература, французский язык воздействует на формирование русского поэтического характера. Вспомните, какое влияние оказал французский символизм на Брюсова. Гумилев тоже любит Францию и все, что с ней связано. Результатом этого путешествия становится первый самостоятельный сборник. Сборник называется «Романтические цветы». И там, в этом сборнике, находится знаменитое стихотворение Гумилева «Жираф». «Сегодня я вижу особенно грустен твой взгляд, и руки особенно тонкие, колени обняв. Послушай, далеко, далеко на озере Чад изысканный бродит жираф». Вообще, это сборник весь экзотический. Там есть стихи отдельно, специально посвященные озеру Чад. Там есть стихотворение про путешествия. Там есть много того, что свидетельствует о том, что мир в представлении Гумилева крайне широк и красочен. Но, тем не менее, здесь появляется стихотворение, которое уже можно назвать самоопределением души Гумилева. Он пишет так. «Я не смотрю на мир безумных линий, мои мечты лишь вечному покорны. Пускай сирокко бесится в пустыне, сады моей души всегда узорны». Вот на эту последнюю строчку я хочу обратить ваше особенное внимание. «Сады моей души всегда узорны». Это вообще такой жизненный принцип Гумилева, который он бросает в раннем возрасте. Но он, Гумилев был человеком необычайно цельного характера, он будет присущ ему всегда и при всех обстоятельствах. Узорность садов души. Ни минуты в тоске, в однообразии, в бытовой повседневности. Именно узорный, да, не красочный, не богатый, а разноузорный. Вот как пишет о нем Ходосевич, автор замечательных воспоминаний о своих современниках, русских писателей. Воспоминания называются «Некрополь». И там есть замечательные строки о Гумилеве. «Он был удивительно молод душой, а может быть и умом. Он всегда мне казался ребенком. Было что-то ребячливое в его подмашинку стриженной голове. То же ребячество прорывалось в его увлечении Африкой, войной, наконец, в напускной важности, которая так меня удивляла. Он любил играть в метро, в литературное начальство своих гумилят, то есть маленьких поэтов и поэтесс, его окружавших. Поэтическая детвора его очень любила». Вот здесь, если сравнивать, например, Гумилева и другого русского поэта, который стремился тоже быть мэтром, Брюсова, то можно увидеть, что Брюсов был серьезным начальником, он всерьез рвался к власти, а Гумилев в это играл. Гумилев – это вообще человек, который играл всю свою жизнь. Тем не менее, события 1910 года не были игрой, а были величайшей любовью его жизни. Это его женитьба на Анне Андреевне Ахматовой, которая тогда еще носила фамилию Горенко и была начинающей поэтесс. Ахматова тоже родом из царского села и тоже отравлена поэтизмом царско-сельского житья, бытия и царско-сельской гимназии и поэзии Анинского. Гумилев вместе с Ахматовой, своей молодой женой, снова отправляется в Париж. Они проводят там некоторое время, и вдруг он вновь один уезжает в Африку. Это событие выглядит странным на взгляд любого человека, далекого от поэзии, близкого к поэзии. Он только что женился, он увез жену в свадебное путешествие, оставляет ее одну в Париже и предается своей главной страсти. А мы с вами уже привыкли к тому, что главная страсть – это африканская. Три путешествия, предпринятых им по Африке, потребовали от поэта безусловного личного мужества. Первое было в декабре 2009 года, второе – в сентябре 2010 года. В апреле 2013 года он уезжает на полгода на Сомалийский полуостров изучать восточные африканские племена. Африканские впечатления, несомненно, обогатили художественный мир поэта и стали основой для многих художественных текстов. Итогом этого путешествия становится сборник «Жемчуга». Все те же экзотические темы – Африка, Восток, но все яснее и отчетливее проступает сам Гумилев. Прекрасно в этом сборнике стихотворение «Вечер», который решает довольно характерную для русской поэзии конца 19-го, начала 20 века тему смены дня и ночи. «Еще один ненужный день, великолепный и ненужный, приди, ласкающая тень, и душу смутную одень своей ризою жемчужной. И ты пришла, ты гонишь прочь зловещих птиц мои печали. О, повелительница ночь, никто не в силах превозмочь победный шаг твоих сандалий». Так замечательно о ночи не писал никто. Вы видите, как наступление победительной силы тьмы, ночи, успокоения сменяет предыдущую силу света и дня. Сама Ахматова писала об этом раннем, ну точнее не раннем, они прожили вместе очень недолго, об этом периоде их совместной жизни. Она вспоминала об этом так, я привожу ее дословно. «Для меня он стал путешественником, чтобы излечиться от любви ко мне. Для меня стал Дон Жуаном, чтобы доказать, что он любим. Для меня и про меня писал стихи». Героиня у него также зашифрована, как и пейзаж, иначе и быть не могло. Впоследствии, когда я жалела о том, что все так произошло, он говорил: «Ты научила меня верить в Бога и любить Россию». Ну, вы, конечно, понимаете, что слова любимой женщины не могут быть так же объективны, как слова историка-критика. Но, тем не менее, не будем забывать о том, что это слова Ахматовой, которая была любимой женщиной Гумилева всю его жизнь, несмотря на то, что он потом еще неоднократно женился. И это слова, сказанные ею в 1963 году, то есть уже на склоне лет, когда ей было за 70. Поэтому они приобретают особую ценность. Но пока вернемся к 10-м годам. Мастерство Гумилева, как я уже говорила, все крепнет, сил у него все больше, африканские путешествия придают ему все больше и больше уверенности в себе. В 1912 году рождается литературное движение под предводительством Гумилева, которое называется «Акмеизм». Посмотрим, как слово «акмеизм» определяется одним из лучших русских толковых словарей Ушакова. «Акмеизм» от греческого «акме» – «вершина» – одно из направлений в русской литературе десятых годов XX века, противопоставляющих себя символизму. Само понятие «акмеизм» содержит греческий корень. «Акме» означает «расцвет». Герой акмеизма – это человек, находящийся в паре расцвета, сильный, а вовсе не немощный и ждущий откровения свыше герой поэзии символизма. Еще одно понятие здесь нужно упомянуть – адамизм. Его придумал Николай Гумилев. Библейский Адам – это человек, который бросает вызов силам первозданной природы. И, наконец, Михаил Кузьмин ввел термин «кларизм» – прекрасная ясность, прозрачность и однозначность языка. Вот что содержится в этом понятии. Ахматова со свойственной ей категоричностью как-то сказала: – «Акмеистов всегда было шестеро и никогда не было седьмого». Тем самым она научила нас не пытаться искать людей, которые были при акмеизме, близки к акмеизму. Их, конечно, было много. Нам нужно запомнить главные имена русских акмеистов, создателей этого движения и замечательных русских поэтов. Прежде всего, конечно, сама Ахматова и Гумилев, великий русский поэт Осип Мандельштам, поэты Городецкий, Нарбут и Зинкевич. Для того, чтобы так сильно уж не фиксироваться на том, как формально, как по смыслу отличается акмеизм от символизма, нужно сказать следующее. Акмеисты вновь начали любить подлинность, чего никогда нельзя было сказать о символистах, как вы уже знаете. Акмеисты любили предмет за его сущность, за то, что он есть, за его черты и качества. И, пожалуй, лучше любого критика об акмеизме сказал один из его участников и создателей, поэт Сергей Городецкий. «У акмеистов, — пишет он, — роза стала опять хороша сама по себе, своими лепестками, запахом и цветом, а не своими мнимыми подобиями с мистической любовью или чем-нибудь еще». Сложное подчас объясняется очень простыми и ясными словами, и так просто можно объяснить сущность и смысл самого явления поэтической акмеизм. В том же 12-м году Гумилев выпускает сборник стихов «Чужое небо», в котором опять чувствуется муза дальнего странствия. И здесь это очень важно понимать, что это происходит в один год с зарождением и формированием акмеизма. В этот сборник он помещает перевод стихов французского поэта, которого он очень любил и высоко ценил, Теофиля Готье. Мы встаем перед темой влияния и как бы взаимовлияния, взаимодействия французской и русской литератур. Приведу только небольшой пример из стихотворения «Искусство». «Создание тем прекрасней, чем взятый материал бесстрастней, стих, мрамор иль металл». Что это значит? Это значит, что предмет, материя, будь то стих, будь то металл, будь то мрамор, бесстрастны, то есть самоценны, они ценны сами по себе. Не надо искать страсть и эмоцию, и особых каких-то сверхъестественных признаков и ассоциаций в рабочем материале. В 13-м году Гумилев снова отправляется в Африку. На этот раз в экспедицию, организованную Российской академией наук. Давайте снова обратимся к словам Гумилева, который в виде путевого дневника опубликовал такой прозаический материал, который назвал «Африканская охота». И, может быть, когда мы это послушаем, лучше мы лучше поймем и разберемся в том, почему и за что он так любил Африку. Гумилев пишет так. «Европеец, если он счастливо поскользнет сквозь цепь ноющих скептиков, если не послушается зловещих предостережений своего консула, если, наконец, сумеет собрать не слишком большой и громоздкий караван, может увидеть Африку такой, какой она была тысячи лет тому назад. Безыменные реки с тяжелыми свинцовыми волнами, пустыни, где, кажется, смеет возвышать голос только сам Господь Бог». Он услышит, как лев, готовясь к бою, бьет хвостом бока. Он подивится древнему племени Шангалей, у которых женщина в присутствии мужчины не смеет ходить иначе, чем на четвереньках. И если он охотник, то там он встретит дичь, достойную сказочных принцев. Вот так пишет Гумилев об Африке. В 1916 году выходит сборник «Колчан», характерный тем, что он показывает зрелость и мастерство автора. Это последний сборник поэта, который вышел перед революцией, это 16-й год. Во-первых, там содержится величайшее стихотворение Гумилева, которое называется «Пятистопные ямбы». Помните, Ахматова когда-то говорила, и мы сегодня приводили эту цитату, о том, что у него зашифровано все. И прежде всего та героиня, к которой обращаются стихи. Значит, «Пятистопные ямбы» – это самая автобиографичная, самое лирическое, самое откровенное стихотворение Гумилева, оно обращено к Ахматовой, но оно никогда не могло быть названо иначе, чем каким-нибудь зашифрованным способом. Это стихотворение об их разрыве. «Ты для кого искал я на Леванте нетленный пурпур королевских мантий? Я проиграл тебя, как Дамаянти, когда ты проиграл безумный Наль. Взлетели кости, звонкие, как сталь, упали кости, и была печаль». Здесь есть аллюзия, точнее прямой намек на древнеиндийскую легенду о Нале и Дамаянти, о том, как Наль, совершенно безумный от страсти к игре, проиграл в кости свою любимую женщину. Что интересно в этом стихотворении, помимо того, что оно просто прекрасно, его надо читать. Здесь важно то, это мы должны понимать, что тема разрыва трактуется через тему страсти, которая подавляет другую страсть. То есть страсть к игре, а в случае Гумилева, как вы понимаете, это вся его жизнь, это странствие, это непостоянство, это ненависть к обыденности. Одна страсть подавляет другую. И, соответственно, большая страсть вытесняет меньшую, как было в случае с любовью Гумилева к Ахматовой. Кроме того, мы продолжаем говорить о сборнике «Колчан» 16-го года. Помимо этого пронзительного лиризма, в этом сборнике есть несколько стихотворений о войне. Не будем забывать о Первой мировой войне, которая началась в августе 14-го года. И надо вам сказать, что мы много знаем о войне отечественной 41-го года, но приблизительно в таком же состоянии патриотического порыва находилась русская интеллигенция и вообще люди всех сословий, когда была объявлена Первая мировая война. Так вот, Гумилев был первым среди русских писателей, который записался в действующую армию. Причем он отправился на фронт не за впечатлениями для новой работы, как это делали в обстановке войны многие литераторы, и в этом нет ничего предосудительного. Он всерьез отнесся к войне и пошел туда воевать. Причем удивительно то еще, что Гумилев относился к войне религиозно, как к божественному действию, как к правому бою. Он видел в войне священное действие воина, а именно так, как об этом писалось в Библии. И вы сейчас это увидите, насколько религиозны стихи Гумилева о войне. «И воистину светло и свято дело величавое войны. Серафимы ясны и крылаты за плечами воинов видны. Тружеников медленно идущих на полях, омоченных в крови, подвиг сеющих и славу жнущих. Ныне, Господи, благослови». Он видит в войне ее первозданный божественный смысл. Надо сказать, что критики отмечали эти военные стихи Гумилева как одну из лучших интерпретаций военной темы в русской литературе. И странно, что революцию 17-го года, которая последовала вскоре за войной Первой мировой, Гумилев принял совсем не так восторженно. Здесь он ничего божественного не увидел. Это его не вдохновило. В революции, точнее, в революциях 17-го года он никакого участия не принял, а просто уехал в Европу. Что с ним, как вы понимаете, бывало часто. Когда Гумилев вернулся из-за границы в Петроград революционный, он бросил как-то в разговоре со своими друзьями, что он был во многих столицах мира, но рядом с ними, рядом с Петербургом, это все-таки какая-то провинция. Что было такое особенное в Петрограде, Петербурге того времени? А вот свидетельство Ахматовой. Все расхищено, предано, продано. Черной смерти мелькало крыло. Все голодной тоской изглодано. Отчего же нам стало светло? Вот свидетельство Адамовича. Но брежело над нами какой-то божественный свет, какое-то легкое пламя, которым имени нет. Не этот ли свет привел в Петербург Гумилева, который шел за своей судьбой, чтобы связать ее с судьбой города? За последние годы жизни Гумилев успел выпустить два сборника «Костер» 1918 года и «Огненный столб» 1921 года. Один критик написал о нем так. «Колдовской ребенок вырос, и в нем окрепло влечение к таинственному». «Колдовской ребенок» – замечательные слова, которыми Гумилев назвал сам себя. В величайшем стихотворении, написанном им, в стихотворении «Память», которое открывает последний сборник стихов «Огненный столб». Память, ты рукою великанши, жизнь ведешь, как под усы коня. Ты расскажешь мне о тех, кто раньше в этом теле жили до меня. Самый первый, и красив, и тонок, полюбивший только сумрак рощ, лист опавший, колдовской ребенок, словом останавливавший дождь. А что сказать об этом стихотворении? Это вершина творчества Гумилева. И практически каждый человек, когда он впервые с ним встречается, со стихотворением «Память», понимает, какого великого поэта потеряла Россия. Он слишком рано и безвременно ушел. Если бы это не произошло, то последний сборник свидетельствует о невероятном мастерстве, о все большем и большем обращении к философским, лирическим темам. И надо сказать, что здесь большую роль сыграло участие в Первой мировой войне. И стихотворение, которым я бы хотела завершить обзор творчества Гумилева, оно не похоже на все то, что делал Гумилев до этого. Это стихотворение «Заблудившийся трамвай». Тоже из этого сборника. Это набор очень-очень быстро сменяющих друг друга картинок и образов. Значит, некий трамвай, который заблудился, который находится вне времени и вне пространства, быстро проносит автора, лирического героя, по самым разным частям земного шара. Мчался он бурей темной, крылатой, он заблудился в бездне времен. Остановите, вагоновожатый, остановите сейчас вагон. Поздно. Уж мы обогнули стену, мы проскочили сквозь рощу пальм, через Неву, через Нил и Сену, мы прогремели по трем мостам. Это стихотворение звучит итогом творчества Гумилева еще и потому, что мы знаем, что именно в 21-м году, и мы вернемся к этому, Гумилев был арестован, впоследствии расстрелян. Но даже если бы мы не знали этой трагической даты, все равно очевидно, что это стихотворение подведение неких итогов. Смотрите, трамвай как некая сила, которая уносит его, проскакивая через Неву, через Нил и через Сену, а мы уже знаем, что это три любимые реки Гумилева, без которых он не может жить. И несмотря на то, что он просит эту силу, которая уводит его как бы из жизни, остановите, не сейчас, он сам себе отвечает поздно. То есть последний час, время расплаты, время последнего ответа настало. Два последних стихотворения, которые я сегодня привела, «Память» и «Заблудившийся трамвай», это шедевры русской поэзии, которые я очень рекомендую вам читать и любить. Но разговор о Гумилеве был бы неполным, если бы мы не сказали о последних днях его жизни. Я уже касалась этого сегодня. В 21-м году он был арестован по знаменитому тогда Таганцевскому делу, по делу сенатора Таганцева. По этому делу было арестовано много народу и, на первый взгляд, самых неожиданных людей. И все они были обвинены в антиправительственном, антигосударственном заговоре. В последних числах августа 21-го года Гумилев был расстрелян. И надо сказать, что люди, которым чудом удалось выжить, которые были с ним в тюрьме, в темнице, рассказывали о том, что держался он невероятно мужественно, до последнего дня работал и смерть свою принял спокойно. Оценить значение Гумилева в истории русской и в русской поэзии трудно. Он мог бы стать великим поэтом, если бы так безвременно не ушел. Об этом свидетельствуют, во всяком случае, те стихи, о которых мы сегодня говорили. Но надо сказать еще об одном. Он умер в конце, точнее, его расстреляли в конце августа 1921 года, и всего несколько дней отделяет Гумилева от смерти Блока. И в этом совпадении, кроме мистических связей, которые многие видят, есть очень болезненная вещь. Оно особенно четко показывает нам, как сильно осиротела русская поэзия в августе 21 года.